Огромный взрыв обрушился на холм с неба, когда эти слова произнесла Сильвия. Бывший холм теперь превратился в кратер, в котором не было ничего, кроме выжженной грязи и камней. Мордрит прямо появилась рядом с ним с огромной ухмылкой на лице. «Ха-ха, ты безрассудный хозяин, мне это нравится. Помнишь свое обещание? Сегодня победа за нами, так что сегодня вечером мы пьем». Кел вздохнул, но улыбнулся и кивнул. Его раны начали испускать теплый дым, когда они заживали. К тому времени, когда они добрались до Хэнши и остальных, он был полностью исцелен, но все еще в крови. Когда Хэнши увидела его, она быстро начала рассматривать его окровавленные пятна, но увидела раны и вздохнула с облегчением. «Почему ты бросился в бой без держателя на твоей стороне, Алекс, в ужасном состоянии? Что, если то же самое случится и с тобой?» Хэнш, которая пришла в ужас, увидев, в каком состоянии был Алекс, надеялась, что Кел не закончит так же. Рин была так расстроена, что не смогла присоединиться к битве и вернулась в город Кигали. Кел кивнул головой, отвечая: «Поправка, то же самое могло случиться со всеми нами, в конце концов, это битва. Если Империя хочет гарантировать безопасность для носителей печати, то они должны запретить своим носителям покидать страну». Алекс попал в такое состояние, потому что переоценил себя, все очень просто. После разговора Кел направился в сторону Кигали, рядом с ним были Сильвия и Мордрит. По прибытии он осмотрел множество разрушенных домов и предприятий, вызванных попаданиями снарядов. Кел огляделся более внимательно, чем раньше, и смог увидеть степень ущерба, нанесенного до их прибытия. Несмотря на гибель людей и разрушение домов, многие жители города Кигали улыбались, когда Кел и другие проходили мимо. Кел остановился на полпути, заставив остальных тоже притормозить. Все еще обеспокоенная, Хэндж была первой, кто спросил. Кел, однако, просто покачал головой, прежде чем поднять руки в воздух. Разрушенные здания начали восстанавливаться сами по себе, ошеломляя жителей. Менее чем за минуту весь урон был восстановлен благодаря высокоуровневому магическому заклинанию создания. Некоторые люди были в недоумении, в то время как другие плакали от радости. Будучи маленьким городом, в котором не было собственных магов высокого уровня, Империя часто упускала его из виду и оставляла на произвол судьбы. После того, как здания были восстановлены, Кел и другие продолжили путь, но он никогда не говорил, а вместо этого просто шел в тишине. Прибыв в их жилище, Кел пошел в свою комнату и остался там, даже когда остальные ушли, чтобы присутствовать на праздничной трапезе, приготовленной для них. Кел лежал на своей кровати, просто уставившись в потолок. Вскоре он услышал знакомый женский голос. «Кел сама, вам следует присоединиться к празднованию. Люди приветствуют твое имя и называют тебя героем. Я не буду стараться изо всех сил помогать людям, но смотреть, как они страдают, когда я могу что-то сделать, просто подняв руки, мне не понравилось. Я решил стать монстром, но я никогда не говорил, что полностью откажусь от своей человечности. Мы скоро присоединимся к празднеству, я просто еще немного прилягу». Глава 27. Что только что произошло? Кел отправил Сильвию присоединиться к празднеству без него, пока он принимал ванну и начал переодеваться в чистую одежду. Но пока он это делал, он услышал стук в дверь. Все еще вытирая волосы одной рукой, Кел открыл дверь и увидел Сашу, стоявшую там с тарелкой в руках. Как только она увидела Кела, она протянула ему тарелку и заговорила дружелюбным тоном. «Я думала, что ты проголодаешься после битвы». Кел посмотрел на тарелку с едой, которая была уже наполовину съедена, затем посмотрел на Сашу, у которой все еще был соус и крошки на губах, и улыбнулся. «Ну, спасибо, я скоро выйду». Кел попрощался, но вскоре в его дверь снова постучали. На этот раз он нашел Энни с невозмутимым лицом и миской супа. Говоря это, она быстро протянула ему миску. «Не думай, что мы друзья, я просто хочу сказать спасибо за спасение Саши и Пика. Пока». Кел кивнул головой и закрыл дверь только для того, чтобы Энни постучала еще громче. Энни указала на его живот, когда говорила серьезно. «Мне нужно проверить, зажила ли твоя рана». Не дожидаясь его ответа, она вошла и села на стул рядом с его кроватью. Кел решил подыграть и закрыл дверь. «Ты знаешь, что я могу самовосстанавливаться, так зачем утруждать себя проверкой?» Энни ответила ровным тоном. «Просто чтобы быть уверенной. А теперь покажи мне». Кел покачал головой и пошел, чтобы лечь на кровать, когда он ответил: «Если тебе так любопытно проверить, ты можешь помочь себе сама». В противном случае я немного вздремну, Сильвия разбудит меня, когда празднества подойдут к концу». Кел закрыл глаза и услышал шаги Энни, идущей к двери, и ухмыльнулся, думая, что он заставил ее уйти, но, к своему удивлению, он услышал, как дверь закрылась и шаги вернулись. Когда он открыл глаза, чтобы спросить, что она делает, она забралась на кровать и села ему на промежность. Она сохранила невозмутимое выражение лица и сразу же начала расстегивать его рубашку. «Устраивайся поудобнее, почему бы тебе?» Энни проигнорировала его замечание и продолжала расстегивать его рубашку, пока та не расстегнулась полностью. Затем она положила руку на его пресс, где первоначально была ножевая рана. Она продолжала непрерывно тереть это место, ерзая, когда оседлала его. Тело Кела отреагировало, и вскоре под Энни появилась большая выпуклость. Ее невозмутимое лицо слегка помрачнело, когда она почувствовала, что находится под ней. Она опустила руку и почувствовала выпуклость, прежде чем уставиться на Кела. «Сиди на свой страх и риск. Теперь ты закончила». Но вместо того, чтобы слезть, Энни решительно посадила на него себя. Затем она наклонилась вперед и взяла миску с супом. Зачерпнув ложку, она протянула руку ко рту Кела. «Что происходит прямо сейчас? Вся эта ситуация чрезвычайно странная, но я не жалуюсь». Кел открыл рот, позволив ей покормить себя и улыбнулся, затем попытался извлечь максимальную выгоду из ситуации и заговорил. «Ты сама-то ела?» Энни покачала головой и ответила несколькими словами. Услышав это, Кел сел прямо, все еще держа ее на себе. Их лица были всего в нескольких дюймах друг от друга. Кел зачерпнул ложку супа и поднес ее ко рту. «Как-то странно заставлять меня есть, когда ты сама не ела, открой рот». Энни посмотрела на ложку, потом посмотрела ему в глаза и открыла рот. Поев, она взяла ложку обратно и покормила его. Эта динамика продолжалась до тех пор, пока суп не закончился. Энни посмотрела на миску и Кела, но не слезла с него. Она просто продолжала смотреть ему в глаза с невозмутимым выражением лица. Кел отвел рукой ее волосы в сторону, чтобы полностью рассмотреть ее лицо. Она посмотрела на его руку, а затем снова посмотрела ему в глаза, все еще не произнося ни слова. «К черту все, никакого риска, никакой награды». Кел наклонился и прижался губами к ее губам. Он не встретил сопротивления, но ее движения были неуклюжими. Затем она просто расслабилась и позволила Келу делать то, что ему заблагорассудится. Его рука гладила ее волосы, в то время как другая держала ее за талию и заставляла медленно тереться о него. Кел продолжил интенсивный поцелуй, переходя от верхней губы к нижней, в то время как его язык боролся с ее языком. Ее дыхание стало тяжелым, и вскоре она начала работать самостоятельно. Пока они продолжали целоваться, с ее губ сорвался тихий стон, который заставил ее прервать поцелуй и отстраниться от Кела. Она быстро взяла миску, слезла с него и направилась к двери. Она остановилась, открыв ее, и бросила взгляд на Кела, прежде чем уйти. Глава 28. Серьезно? Примерно через 30 минут после того, как у Кела произошла его странная встреча с Энни, раздался еще один стук. В этот момент Кел был не в настроении для очередного поддразнивания члена. Он продолжал лежать в своей постели и просто говорил вслух. После того, как он произнес эти слова, он получил взволнованную Сильвию. «Кел, сама, ты отдохнул?» Кел сел на кровать и кивнул. Празднества наконец-то заканчиваются. Сильвия начала потирать затылок, неловко смеясь. Видите ли, Кел, сама, я сказала, что вы не придете, пока не отдохнете, поэтому они сказали, что празднества не начнутся, пока вы не отдохнете». Кел вздохнул, но не мог пожаловаться, поскольку не очень ясно выражался. Поэтому он просто встал с кровати и направился к двери, но остановился, когда Сильвия о чем-то ему сообщила. «Кел, сама, как насчет вашей награды? Вы можете выбирать между изменением или способностью». Кел кивнул на ее слова и дал свой ответ. «Я хочу, чтобы у нас обоих были соответствующие меры против систем реинкарнаторов. Я бы не хотел бы, чтобы мои способности отображались правдиво, например, при сканировании. Я уверен, что у некоторых реинкарнаторов есть этот пассивный навык. Это можно сделать». Сильвия немного помолчала и кивнула, посмотрев на свой посох. «Да, Кел, сама, это можно сделать». Кел кивнул и, наконец, вышел из комнаты. Внизу он обнаружил титановых держателей, сидящих вокруг кресел в комнате, каждый из которых шел своим путем. Они направили свои взгляды на Кела, но, когда он спустился, он посмотрел на них на мгновение, но вскоре ушел. Я надеялась, он собирается на празднество, вся эта еда. Я так завидую. Ты знаешь, что нам не рады, Саша, я приготовлю нам что-нибудь. Когда Кел покинул квартиру, он последовал за Сильвией на городскую площадь, где должны были состояться празднества. Там его встретил толстый энергичный мужчина с двумя женщинами рядом. Увидев Кела, мужчина бросился к нему, а две женщины медленно шли позади. «Лорд Сайбер, ты здесь?» «Хорошо, хорошо, наш герой прибыл. Ха-ха, теперь могут начаться празднества. Берсеркер и Арчер сидят за фуршетным столом вместе с Сайбер. Мы просто ждали тебя. О, я барон Демирларк, а это моя жена и дочь». Кел бросил короткий взгляд на мать с дочерью, которые вежливо поклонились ему, затем его внимание продолжил осматривать местность и увидел только людей, одетых в официальную дорогую одежду во время разговора. Затем Кел оглянулся на барона и ответил раздраженным тоном. Барон сразу занервничал, и у него на лбу выступил холодный пот. «Я, есть что-то, чем вы недовольны, лорд?» Кел обратил свое внимание на множество домов вдалеке в нижней части города и громко заговорил. «Вы называете это городским праздником, но на самом деле это просто собрание богатых и важных фигур вашего города, охранники, которые защищали город в трудную минуту, фермеры, ответственные за производство всей этой еды, женщины, ответственные за уборку улиц и приготовление пищи даже в эти суровые времена, и дети, которые стали сиротами после того, как потеряли своих родителей, защищая этот самый город, но играющие свою роль в оказании помощи, в любом случае, я их здесь не вижу. Я не буду заставлять вас никого приглашать, но я не буду присутствовать, когда даже люди, которые сражались на моей стороне, не были приглашены. Наслаждайтесь своим празднеством, барон». Мордрит появилась рядом с Килом и выпятила грудь. «Если мой хозяин не пойдет, то и я тоже не приду. Мы выпьем в другом месте». «Правильно, хозяин». Прежде чем Кел успел ответить, Илья и Берсеркер тоже подошли. «Это не весело. Если тебя здесь не будет, я тоже не буду присутствовать. Пойдем выпьем». Наконец Арчер, Рин и Астольфа последовали за ними и прибыли вместе с группой. «Что-нибудь выпить звучит не так уж плохо, верно, Арчер?» Арчер кивнул в сторону Рин, в то время как Астольфа мило улыбнулся. Барон, который теперь был в панике, быстро попытался исправить свою ошибку. «Подождите, подождите, ваша светлость, простите меня, я исправлю это прямо сейчас, просто дайте мне немного времени». Кел кивнул и повернулся, чтобы уйти. Тот улыбнулся и быстро кивнул. «Стража, немедленно соберите всех на площадь, посещение этого праздника обязательно, никто не уйдет, пока они не насытятся. Повара, приготовьте еще немного еды и напитков, не жалейте средств, идите, идите». Площадь теперь превратилась в безумие, когда люди начали бегать во всех направлениях с криками. Но Кел решил сделать небольшой крюк. Женщина, одетая в одежду священнослужителя, подошла к Келу и кивнула. Кел улыбнулся женщине и повернулся к Мордрит и Сильвии. «Вы двое подождите меня здесь, я ненадолго». Сказав это, Кел вошел в тускло освещенную комнату с фигурой, лежащей на кровати. «Как ты себя чувствуешь, мой смертоносный товарищ по команде?» Когда фигура увидела Кела, он сразу же задрожал. «Че, что ты здесь делаешь? Я им ничего не говорил, клянусь». Кел улыбнулся и покачал головой. «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль. Скорее, я здесь просто для того, чтобы проверить тебя. Мой характер всегда был моей проблемой, поэтому, когда ты хорошо меня спровоцировал, это произошло. Даже если ты кому-нибудь расскажешь, мало кто тебе поверит. Если бы дело зашло глубже и нам пришлось бы говорить перед святой, которая может распознать ложь, я просто должен сказать, что ты пытался убить меня. Как ты думаешь, кто пострадает больше? Я, который защищался, или ты, который напал? Я советую тебе быть очень осторожным. Теперь, когда ты ясно выразил свои намерения по отношению ко мне, я не буду спрашивать, как прошло действие афродизиака. В любом случае, выздоравливай скорее». Кел вышел из комнаты с улыбкой на лице. У Алекса было сердитое выражение лица от дальнейшего унижения. «Система, ты сканировала его?» «Да, он выше среднего. Даже для чистых носителей маны является опытным бойцом. Он также был сиротой». Система продолжала выдавать Алексу ложную историю о Келе, что только разозлило его еще больше. «Черт возьми, неудивительно, что он так хорош в магии и бою. Но как я собираюсь победить его? Система, каковы мои шансы на успех, если я буду сражаться с ним через несколько месяцев?» 0,0000000000001%, у хозяина 0 очков, шансы стать сильнее резко сократились. В то время как он будет продолжать становиться сильнее, я могу предложить вам быть сдержанным. После того, как Кел ушел с Мардрит и Сильвией, они взяли немного алкоголя в ближайшем пабе, прежде чем он закрылся, и направились к дому. «Спасибо, учитель. Я не могу дождаться, чтобы попробовать все это. Это не проблема, в конце концов, я тоже люблю хорошо выпить». Когда они подъехали к дому, Кел открыл дверь только для того, чтобы Саша запрыгнула на него и обняла. «Спасибо тебе. Я уже могу представить себе все виды мяса, напитков, выпечки. Пускает слюни». Микасе пришлось вмешаться и оттащить Сашу. Кел не возражал и продолжал улыбаться. «Я даже не знаю, за что ты меня благодаришь, просто приготовься к празднеству, иначе можешь обнаружить, что еда закончилась». Этих четырех последних слов было достаточно, чтобы Саша побежала в свою комнату. Затем Кел повернулся и посмотрел на других держателей, которые тоже улыбались, наблюдая, как Саша бежит. «Вы, ребята, должны сделать то же самое. Мардрит, Сильвия, я найду вас в своей комнате, мне просто нужно в туалет, чтобы привести в порядок свои укушенные рукава». Кел направился в сторону туалетов, в то время как держатели титанов начали собираться. В туалете Кел начал поправлять рукава, однако внезапно дверь открылась, и рядом с ним появилась еще одна фигура, моющая руки. Видя, что Кел никак не реагирует на ее присутствие, она заговорила первой. Кел закончил поправлять рукава и собрался уходить. «Я ничего не делал, я просто сказал, что не буду присутствовать, если все, кто хоть как-то помогал, не будут приглашены, так что просто будь готова вместе с другими». Но как раз в тот момент, когда Кел направился к двери, светловолосая девушка бросилась и заблокировала дверь, серьезно глядя на него. Она указала на него и заговорила, все еще сохраняя серьезное выражение лица и тон. «Мне нужно осмотреть твою рану». Глава 29. Первое место, плюс 18. Кел стоял в туалете лицом к Энни, которая стояла перед дверью, преграждая ему путь, настаивая, чтобы она увидела, что у него несуществующая рана. Но как только Кел собрался заговорить, раздался стук в дверь. «Кел сама, я убрала напитки. Я здесь, чтобы помочь вам поправить рукава». Энни посмотрела в сторону двери, затем отошла от нее. Она остановилась перед Келом, на мгновение положила руку ему на рубашку и посмотрела на него, но когда он снова посмотрел ей в глаза, она быстро повернула голову и заговорила. После этого она убрала руку и подошла к раковине, а затем начала поправлять свою униформу. «Кел сама, ты здесь?» Кел вышел из туалета и заговорил с Сильвией, прежде чем она смогла войти. «Все в порядке, я только что закончил, пошли». Когда они уходили, Кел оглянулся и покачал головой. «Я не уверен, был ли я просто заблокирован или спасен от очередного скандала. Серьезно, что происходит?» Как только Кел вошел в свою комнату, он обнаружил Мардрит в ее топлес, одетую только в трусики, и пьющую ром. Увидев Кела, Мардрит подошла ближе и встала на цыпочки, пытаясь заставить Кела пить, смеясь. «Давай, мастер, ты же обещал мне, пей». Кел взял у нее бутылку и сделал глоток, прежде чем передать ее Сильви. Она немного посмотрела на него, затем повернулась к Мардрит и Келу, которые просто кивнули ей. Она решила сделать глоток, затем еще один большой глоток и в конце концов начала глотать все это, пока Мардрит не забрала его у нее. «Ты уже забыла, что случилось во дворце, когда ты напилась и продолжала издеваться над грудью Мардрит?» Вдруг Мардрис обнажила свою грудь и взяла ее в руки. «Большие груди только мешают во время боя. Любой воин с большой грудью на поле боя просто отвлекает врагов, в то время как настоящие воины, такие как я, выполняют тяжелую работу. Хозяин знает, что моя грудь лучше, верно?» Не желая проигрывать, Сильвия тоже обнажила грудь перед Келом, но немного стеснялась. «Кел сама, какая тебе нравится больше всего?» Кел улыбнулся и прошел мимо них, а затем сел на кровать. Они немного растерянно посмотрели друг на друга, пока он не подозвал их жестом. Сначала он начал обхватывать грудь Сильвии, заставляя ее издавать сладкий визг. Кел был поражен их огромным весом и упругостью. Категория 7. Сверхмощный F-чашка. Статистика дюймов от размеров спины с 32 по 56 составляет 2, дюймов 36-37-38-42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-56-61. Судя по явному отскоку и тонкой талии, у тебя примерно чашка F, размер спины 40. Кел не стал терять времени и сразу же двинулся к груди Мордрит. Они были маленькими, но такими мягкими, что их можно было схватить так, как нельзя было схватить обычную маленькую грудь. Им не хватало сильного отскока по сравнению с Сильвией, но у них был отскок, уникальный только для их размера. Мордрит нахмурилась, увидев ее результат. «Мастер, как получилось, что она получила такое подробное объяснение?» Кел заговорил, продолжая ощупывать по одной из их грудей. «Большие труднее точно оценить. Твои подходят к твоей фигуре, если не считать твоего идеально круглого зада». Мордрит все еще не нравился результат, но он пропустил это мимо ушей и продолжил пить. По прошествии некоторого времени группа стала слегка навеселее. Мордрит снова посмотрела на свою грудь, а затем на грудь Сильвии, прежде чем повернуться к Килу. «Мастер, значит ли это, что мои груди не имеют никакой цели и предназначены только для битвы?» «Верно». Мордрит наклонила голову и спросила с искренним любопытством, но Кел покачал головой и жестом подозвал ее. Как только она подошла ближе, он схватил ее за одну грудь рукой, а рот прижал другой. «Позволь мне показать вам одно из их применений специально для меня». Кел начал бешено кружить языком вокруг ее соска. Мордрит чувствовала, как ее тело становилось все горячее от прикосновений ее хозяина. Сильвия почувствовала покалывание между ног, представив себя на месте Мордрит. Несмотря на неуверенность в этом, Сильвия подошла ближе к паре и приподняла одну из своих грудей рядом с Келом. «Если Кел сама любит грудь, то тогда, пожалуйста, используй мою, если хочешь». Сильвия закрыла глаза, и вскоре из ее рта вырвался виск, когда Кел нащупал ее грудь и потянул за сосок. Мордрит не хотела издавать ни звука, но начала задыхаться все тяжелее и тяжелее. «Мастер, почему мне так жарко?» Кел продолжал сосать скромную грудь Мордрит, одновременно чувственно дразня Сильвию. Видя, что Мордрит становится все более и более поглощенной процессом, Кел убрал руку с ее груди и медленно проскользил ею вниз по ее телу, пока крепко не обхватил одну из ее ягодиц. Он усадил ее к себе на колени, что она и сделала после некоторого колебания. Сильвия сидела рядом с Келом, пока он играл ее грудью, переключаясь между двумя массивными вершинами на ее груди. Сильвия не могла удержаться, чтобы не раздвинуть ноги и не издать тихих сладких стонов, которые она изо всех сил старалась скрыть. Мордрит обвила руками шею Кила и прижала голову к его груди, не желая, чтобы ее лицо было видно, поскольку она изо всех сил старалась не издавать никаких женских звуков. Однако она обнаружила, что чувствует невыносимый зуд между его ног, и решила медленно прижаться к ноге Кила, чтобы удовлетворить его. Сделав это, она вместо этого начала испытывать сильное ощущение. Когда она пыталась остановиться, то снова чувствовала зуд и вскоре обнаружила, что терлась о ногу Кила. Ее дыхание стало громче и тяжелее, как и у Сильвии, ее трусики промокли, а соки начали стекать по ноге. Она чувствовала себя крайне смущенной и хотела убежать и привести себя в порядок, но не могла заставить себя отодвинуться от прикосновения Кила. Вскоре Кел перестал сосать сосок Мордрит и перешел к Сильвии. Это заставило ее выгнуть спину и поджать пальцы ног, поскольку ощущение влажного языка Кела на ее набухшем чувствительном соске было почти невыносимым. Что касается Мордрит, Кел использовал свои руки, чтобы схватить задницу Мордрит и заставил ее двигаться быстрее. Мордрит, которая сражалась во многих битвах, обнаружила, что изо всех сил старается не издавать женских звуков, хотя ей это удавалось в течение многих лет. Кел улыбнулся, убрал одну руку с ее щек и с силой вернул ее обратно. Глаза Мордрит широко распахнулись, она только что издала такой развратный и женственный звук. Она начала убеждать себя, что это было не то, чем казалось ей, но Кел снова повторил это. Мордрит крепко сжала плечо Кела. Она не могла понять, почему испытала такое ощущение, когда он с силой ударил ее. Это было похоже на порыв, который она испытала в бою, но гораздо более развратный. Кел улыбнулся, заставив ее наконец издать звук. Он начал шлепать и хватать ее за каждую щеку снова и снова, заставляя ее тереться еще грубее. Шлепок, хозяин, это чувство, так хорошо, Кел сама, пожалуйста, пожалуйста, простите меня за то, что я была таким позорным гидом. Сосущие звуки. Я не могу. Помогите. Я больше не могу. Сильвия схватилась за грудь, чувствуя, как дрожит все ее тело. Ее раздвинутые ноги истекали соками между интервалами, когда она двигала бедрами по кровати. Мордрит, однако, хлынула прямо на ногу Кила, грубо терлась о нее с каждым интервалом, пока все, наконец, не закончилось. И она, и Сильвия тяжело дышали, из них все еще текли соки. Обе были слишком смущены, чтобы говорить или даже встать после этого испытания, пока Кел не заговорил. «Я не думал, что вы будете брызгунами, очень мило». Мордрит чуть не умерла от стыда. «Мастер, как может наследник престола короля Артура обмочиться? Это за гранью стыда. Я отвратительный позорный гид». Кел вздохнул, поглаживая их по головам, и заговорил. «Позвольте мне объяснить лучше». После обобщенного урока биологии Мордрит больше не чувствовала стыда, когда ей сказали, что это естественно и что любой может достичь этой точки облегчения, даже мужчины. Мордрит была довольна тем, что она сама не описалась, но Сильвия все еще чувствовала себя неловко. Все трое уже собирались принять душ, когда Сильвия заговорила. «Кел, сама, если даже мужчины делают это, почему ты этого не сделал? Разве ты не расслабляет?» Мордрит тоже кивнула головой, когда они оба уставились на выпуклость Кила. «У парней все по-другому. Один из способов расслабиться, это на самом деле использовать свою грудь, Сильвия». Кел снял штаны и достал свой пульсирующий твердый член. Мордрит, которая видела это раньше, не была такой брезгливой, как Сильвия. Кел посмотрел на Сильвию и проинструктировал ее. «Все, что тебе нужно сделать, это поместить мой член между своими грудями и двигать ими вверх и вниз. Это не займет много времени, поскольку вы двое близки к тому, чтобы заставить меня расслабиться». Сильвия встала на колени и посмотрела вверх, а Кел покраснел. Но она все равно последовала его инструкциям и спрятала его член между своими массивными сиськами и начала двигать ими. «Извините, директор Андерс, вы потеряли свое 1Е место и перешли на 2Е за сиськи сразу после мамы Джошуа, которая все еще занимает первое место. Мастер, я могу чем-нибудь помочь?» Мордрит выпятила грудь, но Кел покачал головой. «Ты можешь помочь мне расслабиться в следующий раз». Кел выстрелил спермой на грудь и лицо Сильвии, а Мордрит смотрела на это широко раскрытыми глазами. «Ты был прав, хозяин, но почему твой белый и липкий?» Глава 30. Окончательная ересь. После того, как Кел, Сильвия и Мордрит приняли душ и переоделись, они спустились вниз, чтобы встретиться с остальными. Увидев Кела и Мордрит, Рин неодобрительно посмотрела на них. «Кел, это праздник. Ты должен одеться соответственно. Люди в городе все увидят тебя сегодня вечером. Это относится и к тебе, Мордрит. Эта одежда не подобает слуге. Даже Гераклис оделся так же хорошо, как держатели титанов. Сильви тоже нужно надеть немного менее откровенный наряд. Быстрее, экипажи скоро будут здесь». Кел проигнорировал идею Рины и направился к двери. «Это городской праздник, а не какое-то благородное собрание. Если вы будете одеваться экстравагантно, как обычные люди смогут подойти к вам? Кроме того, чем меньше дворян будет со мной разговаривать, тем лучше. Без обид, но большинство дворян вызывают у меня желание дать им глупую пощечину. Мордрит скорее умрет, чем наденет платье, а мы не можем найти ничего другого такого размера, как у Сильвии, так что мы ничего не будем менять». Когда Кел сказал это, большинство девушек посмотрели на грудь Сильвии, а затем на свою. От этого их выражения стали сложными. Рин хмыкнула и скрестила руки на груди, прежде чем задать следующий вопрос. «Хорошо, хорошо, но куда ты идешь? Экипажи скоро будут здесь». Кел показал Рин и остальным ухмылку, когда ответил. «Мы пойдем туда пешком, как и все остальные. Это всего в нескольких зданиях отсюда, так что я действительно не вижу смысла в экипаже. В любом случае, я встречу вас там, ребята». Кел быстро покинул квартиру, прежде чем Рин успела поднять еще больший шум. Выйдя на улицу, он обнаружил, что городские улицы были заполнены людьми, спешащими к площади. Другие делали последние штрихи к украшениям. Маги низкого класса освещали улицы множеством плавающих пятнышек света, которые парили повсюду. Мордрит, казалось, действительно жаждала празднества. «Это удивительный мастер, так намного лучше. Вот какими должны быть праздники. Ха-ха, напитки и много мяса». Улыбка Мордрит исчезла, когда она посмотрела на своего хозяина. Даже Сильвия, которая все еще была смущена, сделала то же самое. Я, если Кел сама все еще в стрессе, я могу помочь. Ой, мастер, вы обещали, что в следующий раз это буду я. Я также все еще чувствую стресс, поскольку я много боролась. Кел быстро решил вмешаться, прежде чем они перейдут к деталям. Я пошутил насчет женщин, давай закончим на этом, пока весь город не узнал о твоем стрессе, Мордрит. Мордрит надулась, но не стала возражать, в то время как Сильвия просто опустила голову, поскольку ей стало немного не по себе от воспоминаний о том, что произошло не так давно. Потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до площади, на которой было много столов с едой, расставленных должным образом. А во, хозяин, посмотри туда. О, и вот еще что. Кел издал смешок, когда Мордрит восхитилась бумажными фигурками ее и его, которые висели на некоторых зданиях. Сильвия тоже видела кое-что из нее и Акиты, хотя размер ее груди был сильно преувеличен. Это заставило ее посмотреть на собственную грудь. При внимательном рассмотрении можно было разглядеть множество бумажных фигурок других носителей печати. Женщина, одетая в монашескую одежду, подошла к Келу, когда увидела, что он смотрит на бумажные фигурки. «Они вам нравятся, лорд Сайбер?» «Дети нашего детского дома очень усердно работали над ними». Кел бросил взгляд на детей, стоявших чуть поодаль от монахини. Кел улыбнулся и помахал им рукой, прежде чем снова переключить свое внимание на монахиню. «Я так понимаю, что ваш приют становится все более и более переполненным с тех пор, как демоны собрались возле вашего города». Монахиня кивнула, нахмурившись. «Увы, их слишком много, чтобы их можно было восстановить, но семьи в городе были очень щедры и пожертвовали все, что могли, так что нам удалось обойтись. Богиня все еще наблюдает за нами». Кел кивнул Сильвии и пошел прочь вместе с Мордрит. Сильвия дала женщине 5 золотых монет, которые та получила дрожащими руками и слезами, стекающими по ее лицу. Сильвия улыбнулась и быстро побежала за Келом. Ребенок, который делал свою бумажную фигурку, увидел это и увеличил грудь на фигурке. Увидев, что Кел прибыл, барон бросился целовать задницу. «Я имею в виду приветствовать Кела. Вы выглядите довольно лихо, лорд Сайбер. Даже моя жена не может отвести от вас взгляд. Ха-ха». Кел проигнорировал подозрительный комплимент и просто кивнул. «Мне понравилось, что ты сделал, Эс. Бум». Внезапно в какой-то части города раздался громкий взрыв, когда пламя начало охватывать здание. «Сир, орда демонических зверей направляется сюда». Кел нахмурил брови и озвучил свои мысли. «Это кажется странным, Акита. Иди проверь орду демонов. Иди, Мордрит, пойдем со мной. Сильвия, поднимись в воздух и расскажи мне обо всех странных наблюдениях, которые ты увидишь». Сильвия и Мордрит одновременно кивнули и приготовились. Когда Кел бросился к жилищу, он обнаружил, что титановые держатели и носители печати ослабли. Алекс и рогатая грудастая женщина с фиолетовыми волосами стояли перед сценой. Единственным, кто стоял, был сильно избитый и покрытый синяками Астольфа, который становился все бледнее и бледнее, защищая носителей печати. Алекс смеялся над этой сценой как сумасшедший. «Хе-хе, жаль, что Кел не смог быть здесь после того унижения, которое он причинил, наблюдая за этим. Вы все смеялись надо мной и стыдили меня. Теперь я нашел свою истинную цель – вести демонов к завоеванию всего человечества. Узрите мое новое демоническое тело и фантастический член, подарок от моей прекрасной демонессы-мага. Я изнасилую вас всех и превращу в своих сексуальных боевых рабынь. Ха-ха». Кел ворвался в комнату и ударил Алекса кулаком в живот, прежде чем ударить другим в лицо. Демонесса бросилась к Алексу и заговорила паническим тоном. «Господи, мы должны бежать. Он не пострадал. Бум». Глава 31. Номинант на Оскар. Кел запустил огненный шар прямо в голову демонессы, заставив ее мгновенно упасть, и собирался атаковать снова, но внезапно Астольфа упал на землю, а другие носильщики, казалось, становились слабее. Даже Мордрит почувствовала себя крайне слабой, войдя в комнату. «Ха-ха, я разорвал все свои узы, этот гребаный контракт с курицей, королевой и этим проклятым трапом. Я не знаю, какое заклинание вы используете для защиты от формирования заклинаний для истощения маны, но если вы не хотите, чтобы все умерли, вы не будете атаковать. Что касается этого трапа, то теперь он исчезнет без источника маны. Ха, ты тоже не можешь их спасти, но я могу. Мой новый могучий член впрыснет всю ману, в которой они нуждаются. Ха-ха. Что ж, выбирай». Глаза Кела загорелись, и крошечные зазубренные осколки стекла полетели в уретру Алекса, пока он демонстрировал свое новое тело. «Черт, ах ты, ублюдок, что за, бля, это больно, исправь это, стой, они умрут». Кел проигнорировал его крики и запустил еще больше осколков в его уретру, приведя его в бешенство. «Ах!» Глаза Кела снова загорелись, когда он произнес еще одно заклинание. Зазубренные осколки стекла в члене Алекса начали медленно расширяться и увеличиваться изнутри. Алекс попытался произнести заклинание, но теперь, когда демонесса была мертва, на него тоже повлияло формирование заклинания. Он тоже пострадал, но с бесконечным запасом маны, то немногое, что было израсходовано, было мгновенно восстановлено. Затем Кел начал выносить каждого из них наружу, за пределы досягаемости формаций. Теперь все они были без сознания, а что касается слуг, то они были почти прозрачными и тоже без сознания, но в стабильном состоянии. Внезапно он услышал, что крики Алекса прекратились, и бросился обратно внутрь. Алекс превратился в кровавое месиво, злящееся от того, что его промежность была изрублена на куски. Но фигура в капюшоне стояла рядом с ним и водила по нему рукой, не отвечая на вопрос Кела. Когда он собирался атаковать, черная дыра поглотила их в одно мгновение, и они исчезли. Деформация – это было заклинание очень высокого уровня. Без посторонних Кел быстро отключил формацию, раздавив ожерелье, которое носила мертвая демонесса. Сделав это, он вышел на улицу, куда вскоре прибыли Акита и Сильвия. «Кел сама, что случилось?» Кел покачал головой, глядя на нее. «Я не уверен в точных деталях, за исключением того, что Алекс перешел на сторону демонов. Мы обсудим это позже, нам нужно спасти Астольфа, а также найти разумное оправдание для того, чтобы я не поддался заклинанию. У меня есть это». Несколько мгновений спустя носители печати и титаны начали просыпаться и оглядываться по сторонам. При взгляде в сторону Сильвии их глаза расширились, и все они хотели что-то сказать, но Мордрит крикнула первой. «Мастер, что случилось? Сильвия, кто это сделал?» В настоящее время Кел прислонился к стене, притворяясь, что находится без сознания с нанесенными себе травмами и ушибами. Сильвия притворилась печальной, по ее лицу текли слезы, когда она объясняла. «Когда я пришла, я увидела мастера в синяках и ранах, защищающего ваши бессознательные тела от Алекса и демона-мага. Он не пострадал, потому что, хотя его мана была почти истощена, у него был браслет из кристаллов маны, в котором хранилось много маны на случай чрезвычайных ситуаций. Он использовал большую часть из него, чтобы сделать вас всех стабильными, оставив только четверть от первоначальной суммы. Он просто потерял сознание прямо перед тем, как вы все проснулись из-за нехватки маны», Рин говорила испуганным и взволнованным голосом. «Почему он просто не использовал оставшуюся ману в браслете? Или то немногое, что у него осталось внутри его тела?» Сильвия указала на запястье Астольфа, на котором был браслет, богатый маной. «Он снял браслет, чтобы спасти Астольфа, и использовал свою оставшуюся ману, чтобы спасти Мордрит, прежде чем потерять сознание. У меня недостаточно маны, чтобы вылечить его, но у меня в комнате есть таблетки, которые я...» Мордрит осмотрела комнату и вернулась с мешочками, полными таблеток. Которые из них спасут хозяина?» Сильвия взяла пакетик с конфетами и скормила ему одну. Это было сигналом для Кела, чтобы немного исцелиться и прийти в себя. Он говорил слабым низким голосом, оглядываясь по сторонам. «Сильвия, все в порядке?» Рин, у которой были слезящиеся глаза, закричала. «Побеспокойся о себе, ублюдок. О чем ты только думал? Ты мог умереть». Кел проследил за источником голоса и ответил слабым голосом. «Один носитель печати за жизни двоих на титановых держателях был хорошей ценой. Я падок на скидки». Мордрит выхватила таблетки у Сильвии и попыталась накормить Кела. «Мастер, не шути так. Исцели себя, клянусь, я убью любого, кто посмел причинить вред моему хозяину. Давай, съешь еще одну». Остальные, наконец, почувствовали облегчение, поскольку он, казалось, был в нормальном состоянии. Рин вздохнула с облегчением и заговорила с улыбкой. «Хех, извращенцы не умирают легко». Кел покачал головой и ответил ностальгическим тоном. «Я действительно умер и попал в ад. Дьяволом была плоскогрудая цундере, которая кричала на меня целую вечность. Увы, по крайней мере, я мог видеть ее трусики с красным крестом. Хех, дьявол носит милые трусики». Все взгляды обратились к Рин, чья улыбка полностью исчезла. «Просто умри, извращенец». Глава 32. Решимость. Со времени событий в городе Кигали прошла неделя. После того, как об этом сообщили королеве, распространилась новость о предательстве Алекса человечеству. Слава Килла также возросла после спасения многих жизней. Но с тех пор, как он покинул город Кигали, он изолировался в своем особняке, не видя никого, кроме Сильвии и Мадрид. На этот раз он выбрал своей наградой повышение до отметок, которые он мог дать. Он хотел, чтобы тот, у кого была эта метка, был так же невосприимчив, как и он, к неортодоксальным способностям реинкарнаторов или мошенников. Это гарантировало бы, что близкие ему люди или союзники не будут обращены против него или легко убиты. Теперь Келл обладал 5 способностями. Бессмертие, которое заставило его тело перестать расти и стареть в расцвете сил, а также сделало его невосприимчивым к настоящей смерти. Хаотическое выравнивание, которое делало его незатронутым чувством морали, законов и милосердия всякий раз, когда ему нужно делать то, что должно быть сделано. Мгновенное понимание, которое давало ему мгновенное понимание всего, что он выбирает, просто увидев это или прочитав об этом. Блок сканирования делал его и Сильвию невосприимчивыми к тому, чтобы их информация была правдива известна реинкарнатору. Метка – это татуировка, которую можно сделать людям, которых Келл хотел снова увидеть в своем новом мире, а также дать им иммунитет к способностям обманывать. Келл не хотел убивать Алекса, пока не получит достаточно наград, чтобы подготовить его к другим мирам. В игре этот мир можно было бы считать уровнем, полным бесплатных очков опыта. Келл уже собирался встать с постели, но был мгновенно остановлен наседлавший его Мордрит. «Мастер, не вставай с постели, пока не придешь в себя», — великий священнослужитель сказал, что вам понадобится по крайней мере 2 недели отдыха от расходования такого количества маны. Келл недооценил серьезность того, что он истощил свою ману. По прибытии королева приказала многим пожертвовать свою ману, но Келл отказался. Мана, которая не принадлежит человеку, обычно слабее. Он сказал, что позволит своей мане восстановиться самостоятельно. Всю неделю Мордрит была похожа на озабоченную домохозяйку, заставляя его есть много таблеток и мяса. Мордрит в это время кормила Килла какими-то таблетками или конфетами, когда снаружи послышался громкий шум. Мордрит раздраженно посмотрела на него и встала с кровати. «Проклятый торговец! Разве он не знает, что нарушает покой хозяина? Не волнуйтесь, мастер, я попрошу Акиту стоять на страже». Келл узнал голос и остановил Мордрит, вставая. «Он не торговец, он изобретатель, с которым я работаю. Должно быть, это что-то важное, раз он выследил меня на пути сюда. Пойдем посмотрим, чего он хочет, а потом я вернусь отдохнуть». Мордрит попыталась возразить, но Келл этого не допустил. Выйдя на улицу, он обнаружил тощего, стоящего у своих ворот с большим рюкзаком, старика. Келл кивнул стоявшим на страже гомункулам, которые затем впустили Бейлора. Дом Айнцбернов подарил Келлу множество гомункулов в благодарность за спасение Иллиесвиль. Когда его впустили в Бейлор, он бросился к Келлу с взволнованным выражением лица. «О, лорд, я так рад, что ты здесь. Я уже подумал, что ты, возможно, ушел к пансионерам с другими носителями печати. В любом случае, я вижу». Келл перебил Бейлора и повернулся к Мордрит, у которой был подозрительный взгляд. После долгого пристального взгляда Келла она решила признаться. «Хорошо, я сказала им, что мы не пойдем однажды, я не смогла защитить тебя, поэтому я не хотела, чтобы ты выходил на битву без полного восстановления маны». Келл мог только вздохнуть и винить себя. «Все в порядке, но когда они ушли, они уже на границе», Мордрит задумалась и уже собиралась заговорить, когда Бейлор заговорил первым. «Невозможно. Они не являются ветвями телепортации так далеко, поскольку слишком рискованно строить их самостоятельно. Для того, чтобы добраться до дальней границы, они отправятся в Форт Бристейн, а затем к границе верхом, что займет 13 дней или больше, в зависимости от горы. Я был здесь, чтобы...» И снова Бейлора прервал Келл, который повернулся к особняку и громко заговорил. «Сильвия, начинай готовить припасы для путешествия. Бейлор, это может подождать. Если то, что ты говоришь, правда, тогда мне нужно немедленно уезжать». Бейлор остановил Келла, прежде чем тот направился к особняку, встав перед ним. «Пожалуйста, подождите, сэр. То, что у меня есть для вас, может доставить вас отсюда до границы всего за 3-4 дня, возможно, даже за день». Интерес Келла достиг пика, когда он кивнул в сторону Бейлора. «Вы вызвали у меня интерес. Так что это...» Бейлор начал чесать голову, нервно смеясь. «Эх, это снова на горе смерти. Я думал, что мы могли бы путешествовать вместе, потому что, если бы я взял его с собой, я боялся, что на меня напали бы. Так что я добрался сюда верхом за 2 дня. Кел кивнул и повернулся к Сильвии, которая выбегала на улицу. «Сильвия, приготовь кое-какие припасы поменьше, мы отправимся на гору смерти. Мастер, почему бы не послать гомункулов, чтобы защитить его, к тому времени, когда он вернется, плюс количество дней, чтобы добраться до границы, вы будете полностью восстановлены. Иначе я не соглашусь», — вмешалась Мардрит, когда строились планы. Кел еще раз вздохнул и повернулся к Сильвии. «Организуй гомункулов высокого уровня для путешествия с Бейлором. Вы начнете готовить припасы, а я тем временем отдохну». Так и был составлен весь план. Бейлор ушел с охраной, а Сильвия отправилась за припасами. Кел пошел в свою комнату и уже собирался лечь спать, но его остановила Мардрит. «Мастер, в случае, если мы прибудем на границу рано, вам нужно будет быть на пике, поэтому мы должны разгрузить наши тела на весь день, чтобы получить как можно больше маны. Я не позволю себе снова упасть». Мардрит, которая была полна решимости сражаться, говорила с полной уверенностью. После объяснения Кела она не была против сексуальных действий, потому что они давали ей больше маны. Кел, конечно же, стоял за функцией получения маны, которую она испытывала 2 предыдущих раза. Кел сел на кровати и улыбнулся, глядя на Мардрит. «Плоды моего труда созрели. Глава 33. Стой. Плюс 18. В спальне комнаты Кела Мардрит в настоящее время стояла перед ним в одних трусиках, в то время как Кел снял всю свою одежду. «Мардрит, убери руки за спину ради меня». Мардрит, которая не понимала, почему ее попросили об этом, сделала, как было велено, с любопытством спрашивая. «Ась, мы сделаем то, что ты сказал, мое тело идеально подходит для мастера». Кел шел позади Мардрит и улыбался, произнося заклинание. Когда Кел произнес эти слова, на руках Мардрит появились круглые повязки. Когда Мардрит поняла, что ее руки теперь связаны за спиной, ей стало еще любопытнее, и она хотела заговорить, но Кел поднял ее с земли за ноги и положил на кровать. «Не волнуйся, я знаю, что делаю. Миссис Рено научила меня всему, что мне нужно знать». Мардрит, которая все еще не была уверена, могла только кивнуть. Затем Кел наклонил ее над собой. Ее лицо лежало плашмя на матрасе, в то время как ее задница оставалась красивой и приподнятой для Кела. После того, как она раздвинула ноги и приняла желаемое положение, он произнес еще одно связывающее заклинание, но на этот раз на ногах. «Мастер, как я должна помочь тебе расслабиться в таком положении?» Кел покачал головой и начал нежно ласкать ее кожу. «Не волнуйся, как ты и сказала, у нас есть целая ночь, чтобы заставить меня расслабиться. Или ты думаешь, что не справишься с этим?» Мардрит небрежно покачивала задницей из стороны в сторону, не зная, что при этом дразнила Кела. «Я могу справиться с чем угодно, мастер. Давайте сделаем это, чтобы мы могли сокрушить еще несколько демонов в битве в полную силу». Мардрит изобразила уверенную улыбку, нисколько не стесняясь того, что ее задница торчит перед Келом. Кел сцепил руки перед задницей Мардрида и склонил голову. «Спасибо за ужин». Мардрит снова смутилась, подумав, что Кел собирается перекусить, не понимая, что это она. «Хаэм, мастер». Прежде чем она успела задать свой вопрос, 2 ее пухлые булочки были крепко схвачены крепкими руками Кела, а затем раздвинуты, прежде чем он вставил свой рот между ними и начал сосать ее киску через трусики. «Мастер, это место не для еды, это...» Мардрит не смогла закончить свои протесты, когда Кел начал сосать ее киску все больше и больше. Ее трусики быстро намокли от его слюны и ее соков. Сделав ее достаточно влажной, Кел медленно сдвинул трусики в сторону, открывая ее насквозь промокшую киску и тугую подергивающуюся попку сверху. Кел широко и красиво раздвинул ее ягодицы, чтобы получить идеальный вид. «Кажется, они хотят моего внимания». Мардрит не дали возможности прокомментировать это, когда Кел снова засунул свой рот между ее ягодицами. Теперь он сосал и лизал половые губы Мардрит, время от времени дразня ее клитор. Мардрит ничего не могла поделать, но становилось все влажнее и влажнее, когда рот Кела терзал ее киску. Чем больше он это делал, тем больше ей хотелось вырваться на свободу, но она не позволяла себе сдаться. Но чем больше Кел продолжал, тем больше она не хотела, чтобы он останавливался. Теперь Кел оторвал свой рот от киски Мардрит, с которой практически капали соки, когда она тяжело дышала. «Хозяин, вы закончили?» Чувствовался легкий намек на разочарование, когда Мордрит задала этот вопрос, но он покачал головой. Он снова положил руки на ее ягодицы и начал ощупывать их, говоря: «Это зависит от тебя. Ты не издаешь много звуков, поэтому я подумал, что ты плохо себя чувствуешь и что мы должны просто остановиться на этом и поспать». Мордрит быстро отреагировала на слова Кила: «Нет, учитель, я могу это выдержать, ты можешь продолжать, не волнуйся». Кел наклонил голову и улыбнулся. «Хаэм, это не очень убедительный ответ, Мордрит. Скажи мне ответ да или нет. Тебе это нравится?» Кел вставил часть своего пальца в киску Мордрит и начал медленно дрочить ее, в то время как другая его рука продолжала ощупывать ее задницу. Глаза Мордрит расширились, когда палец Кела скользнул в нее и начал тереться о ее чувствительные стенки. «Мастер, шлепок». Когда Мордрит хотела прокомментировать это, Кел сильно шлепнул ее по заднице. Она прикусила губу, услышав это, и ее тело задрожало. Внутри Кел почувствовал, как его палец сжался сильнее, когда он сделал это. «Кажется, твоему телу это нравится, но как насчет тебя?» Шлепок. Теперь Кел погрузил свой палец глубже в нее и начал дрочить ее более интенсивно, все еще шлепая ее по попке, которая начала краснеть. Он снова внезапно остановился, но продолжал ощупывать ее ягодицы. «Ну, Мордрит, тебе это нравится? Ты хочешь, чтобы я продолжал делать так, чтобы тебе было хорошо внутри?» Мордрит продолжала тяжело дышать еще некоторое время, прежде чем ответить. «Хорошо, мне нравится, мастер, пожалуйста, продолжайте». Мордрит говорила с озорной улыбкой на лице, покачивая задницей из стороны в сторону. Она была не из тех, кто бывает очень застенчивой. Кел улыбнулся и выпрямился. Его пульсирующий твердый член направился в идеальную задницу Мордрит. Сначала он покрыл свой член ее соками, прежде чем приставить кончик к ее входу. «Ась, хозяин, что ты?» Глаза Мордрит внезапно расширились, когда она подняла голову и тяжело вздохнула. Кончик Кела только что скользнул в нее, и он уже чувствовал, как ее стенки крепко сжимают его. Он крепко сжал ее ягодицы и начал входить и выходить. Ноги Мордрит были согнуты, а рот приоткрыт, когда она больше не пыталась скрыть свои звуки. «Ммм, я приятно себя чувствую, хозяин». Кел улыбнулся и сильно шлепнул ее по заднице, заставив ее издать еще один громкий стон, прежде чем она тоже озорно улыбнулась. «Ты улыбаешься только потому, что я отношусь к тебе снисходительно, Мордрит». Улыбка Мордрит исчезла, когда она начала вилять задницей и жаловаться. «Хозяин, я могу сделать все, что угодно. В конце концов, я наследник и родственник». Прежде чем Мордрит успела договорить, она почувствовала, как ее внутренности растягиваются, заставляя ее ерзать всем телом. Она быстро попыталась заговорить, а ее тело пыталось приспособиться к большому выпуклому предмету, который только что вошел в нее. Кел, однако, не дал ей шанса и начал быстро входить и выходить из нее. Мордрит могла только громко стонать. Не потребовалось много толчков, прежде чем Мордрит отдалась желаниям своего тела. Она позволила своим громким стонам наполнить комнату вместе со звуками быстрых хлопков задниц. «Ха, хозяин, ммм, еще, я как раз собираюсь это сделать, еще раз, тьфу». Мордрит кончила уже 3 раза, когда Кел глубоко просверлил ее киску. Вскоре он тоже достиг своего предела и держался за ее ягодицы, прежде чем накачать ее своей горячей спермой. «Так, тепло, тяжело дышит». Кел вынул свой член изнутри и улыбнулся, глядя на нее сзади, из киски которой капала сперма. «Разве тебе это не понравилось больше, чем в прошлый раз?» Мордрит слегка пошевелила задницей и изобразила на лице ухмылку. «Мастер, вы были правы. Это было потрясающе». Кел улыбнулся и снова приблизился к ее заднице. Мордрит, улыбаясь, прижалась задницей к его члену. «Это будет долгая ночь, Мордрит. Вы готовы продолжать?» Мордрит продолжала ухмыляться и трясти задницей. «Готово, хозяин». Глава 34. Монстр среди монстров. Рано утром следующего дня Кел сидел на краю кровати, в то время как Мордрит и Сильвия лежали, тяжело дыша. Когда Сильвия вошла, она настояла на том, чтобы помочь освободить Кела, но Мордрит категорически отказалась останавливаться. «Эй, вы двое, уже утро, идите в душ и готовьтесь к отъезду. Бейлор не должен задерживаться, ты сможешь поспать позже». В отличие от Сильвии, Мордрит встала, полная энергии, с широкой улыбкой потянулась и начала похлопывать Кела по спине. «Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо, мастер. Если мы будем делать это чаще, я стану вдвое сильнее. Вы просто гениальны, мастер». Сильвия тоже кивнула и добавила: «Я все еще чувствую покалывание по всему телу Кел сама». Кел встал с кровати и потянулся. Миссис Рено была права, гордость, которую испытывает мужчина, когда женщина хвалит его усилия в постели, это высший уровень. Но все же у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Так что быстро собирайся. Как только все собрались, они начали ждать Бейлора снаружи. Час спустя его все еще не было видно, так что Кел начал задаваться вопросом, не случилось ли с ним чего-нибудь. Но как раз в тот момент, когда у него возникли эти мысли, гигантская тень появилась над его особняком и окрестностями. Прежде чем Кел успел высказать свои мысли, сверху появился яркий свет и приземлился рядом с ними. Из света появился спотыкающийся мужчина в цилиндре. «Лорд, ах, хорошо, что ты здесь, ну, что ты думаешь? Я нашел его уже законченным и спрятанным глубоко под забытой землей. Просто по одному только размеру он не имеет себе равных. В отличие от большинства дирижаблей, которым нужны кристаллы маны, этот корабль напрямую поглощает ману из своего окружения. Кристалл просто заставит его двигаться еще быстрее. Хо-хо, мне потребовалось всего несколько часов, чтобы добраться сюда, просто добавив кристаллу низкого уровня. Пока у кого-то есть мана для установки координат, он сделает все остальное быстро и комфортно, ха-ха. Ну, действительно, идеально. Сильвия, прикажи гомункулам загрузить наши припасы, мы немедленно отправляемся в путь. Тем временем, на демоническом континенте, в настоящее время Алекс был связан, широко раскинув руки и ноги, и кричал во всю силу своих легких. Рогатая женщина с выражением отвращения на лице медленно снимала с него кожу и клала ее на соседний стол, на котором уже были его глазные яблоки, язык, зубы и ногти. Она сердито посмотрела на Алекса, выливая жгучую жидкость на его рану. «Ты отвратительное, мерзкое создание. Как ты смеешь жить, когда моя сестра умерла? Она ослабила себя, чтобы разорвать твою связь с империей, но ты тратишь ее впустую на своего скакуна. И еще хуже, твой собственный слуга. Ты бесполезен для нас без него». Разъяренная женщина продолжала сдирать с него кожу, поливая жидкостью, заставляя его кричать все громче и громче. Вскоре в комнату вошла большая рогатая фигура и поклонилась. «Госпожа Вильзир, лорд заявляет, что нам придется уехать через 2 дня, так что носитель печати должен пройти процедуру к тому времени. Я обязательно позабочусь о том, чтобы он не забыл об этом несчастье. Отведи меня к Господу. Игорь, развлеки мою игрушку. Если я вернусь, а он не будет кричать, тогда ты следующий». Женщина вскоре ушла, и из тени появился гигантский обр. Возвышающийся обр подошел к Алексу сзади и издал зловещий звук. Игорь порадует хозяйку. Игорю больше всего нравятся человеческие дырки. Алекс не мог видеть, но, услышав эти слова, он запаниковал и заговорил неслышными звуками. Тем временем корабль поднялся. «Ух ты, мастер, все выглядит таким маленьким. Этот вид потрясающий. Ты не смотришь». Кел в настоящее время находился немного дальше, разговаривая с Сильвией. «Кел сама, у тебя что-то на уме? Демоны известны своей жестокостью по отношению к людям». Алекс был достаточно глуп, чтобы избавиться от единственной вещи, для которой он был им нужен, так что у него ничего не получится. «Я не могу многого добиться, если он будет там полностью вне моего влияния. Если он не появится на границе, тогда нам придется выследить его прямо на территории демонов, а затем убить его и покончить с этим. Надеюсь, они просто убьют его, но я сильно в этом сомневаюсь». Сильвия посмотрела на Кела с любопытством и заговорила: «Кел сама очень осторожен, но разве Алекс не слабак? Именно поэтому мне нужно было воспользоваться этим преимуществом. Мы не будем знать, какими способностями могут обладать реинкарнаторы в каждом мире. Как и сейчас, мне просто нужно стремиться к мирам, в которых, я уверен, смогу преуспеть с моими нынешними способностями. Хищник всегда осторожен. Сначала мы выслеживаем нашу добычу, узнаем как можно больше, ограничивая ее рост и пожиная плоды в процессе, а затем, когда наступит подходящий момент, мы наносим удар и переходим к нашей следующей цели. Спешка – это риск 50-50 со многими неизвестными. С одной стороны, они могут быть слабыми, с другой стороны, они могут быть глупо сильными, делая что-то по прихоти. Большинство реинкарнаторов быстро забывают, что это не игра, жизни, которые они забирают или разрушают, очень реально и имеют невидимые последствия. Друзья и семья потеряны, целые группы уничтожены ради кого-то, у кого даже нет цели. Они монстры, но для меня они моя добыча. Если жизни должны быть потеряны, чтобы убить их, то так тому и быть. Даже если мне придется уничтожить целые расы, как только реинкарнатор уйдет, мир перезагрузится и вернется к тому, что было. Я приношу равновесие через хаос. Сильвия посмотрела на Кила и улыбнулась, кивая. Я сделаю все возможное, чтобы быть вашим проводником, Кел сама. Глава 35. Предубеждение. Убейте человеческих паразитов. Ситуация на границе была ужасной, демоны прибыли раньше, чем прогнозировалось, и в очень большом количестве. Маги фортов не могли сдержать их, и их солдаты продолжали уменьшаться и уменьшаться. Черт возьми, нас убивают. Носители печати не прибудут вовремя. Скажите солдатам, чтобы они продолжали сражаться, но чтобы дети, женщины и гражданские лица немедленно эвакуировались, мы не можем. Все в форте были ошеломлены, когда над ними завис большой воздушный корабль. Однако кровавая битва, происходившая чуть дальше от форта, продолжалась. На палубе большого воздушного корабля стоял Кел, справа от него была Сильвия, а слева – Мордрит. Он на мгновение закрыл глаза, словно что-то обдумывая. Когда он наконец открыл их, они потеряли свою живость. Сильвия открыла глаза, повернулась к Келу и кивнула. Сильвия готовила свою самую разрушительную обширную область в течение 6 часов. Кел посмотрел на поле боя и кивнул.